Сергей Ильин. Коронный дознатчик. Сыскарь. Пролог. Нагада упора выжила тормоз. Недовольно захрустела АБС-ка, шины проскрежетали шипами по асфальту, и большой черный внедорожник, мягко перекатив через лежачий полицейский, замер в метре перед пешеходным переходом. «Откуда она взялась?» — вытаращился лысый на ветхую старушку, внезапно появившуюся перед самым капотом автомобиля. Дворники лениво соскребли с лобового стекла быстро тающие снежинки, словно специально обращая внимание водителя на неожиданно возникшее препятствие. Сухонькая, согбенная годами фигурка в какой-то бесформенной хламиде. Из-за укутавшей голову теплой шали даже лица не разглядеть. Да, впрочем, кому это надо? Чуть не приложившийся носом об руль, лысый раздраженно надавил на клаксон, надеясь оглушительным сигналом заставить убогую отойти и освободить дорогу. Но не тут-то было. Бабка не сдвинулась ни на полшага. Напротив. Повернулась к машине и принялась яростно размахивать своей деревянной клюкой. Лысый, покосившись, глянул в зеркало на сидящего на заднем сиденье и недовольно нахмурившего брови пассажира. Заорал на ненормальную пешеходку, словно та могла услышать его сквозь бронированные стекла автомобиля. «Слышь, карга старая, вали отсюда!» И замахал рукой, прогоняя бабку. Но та, раздухарившись, залепила со всего маху клюкой по жалобно громыхнувшей крышке капота. «Сволочь! Ты что творишь? Крузак нулевый совсем!» Лысый аж подскочил от негодования и тут же ткнул локтем в бок сиплого, развалившегося на соседнем сиденье. «А ты чё улыбишься? Иди убери ее нахрен с дороги!» «Тебе надо? Ты иди!» — заржал сиплый. «Колеса — это твоя зона ответственности!» «Вот ты...» Совсем уже начал закипать лысый, но раздавшийся за спиной вкрадчивый голос пассажира оборвал готовую сорваться с языка злую тираду. «Илья Борисович, мы сегодня поедем или как? Соблаговолите уже поторопиться». Голова Ильи Борисовича непроизвольно втянулась в плечи, потому как появляющаяся надменная вычурность в речи этого лощеного сноба не сулила собеседнику ничего хорошего. «Один момент, Виллиант Карлович!» – торопливо кивнул лысый и, зыркнув на злорадно ухмыляющегося соседа, прошипел. «Ну ты сиплый и сука! Припомню!» Перевел рычаг автомата на паркинг и приоткрыл дверь. В салон тут же ворвался зябко противный ноябрьский ветер, пронизывающий до костей, отбивающий всякое желание выбираться наружу, но все же казавшийся совершенно незначительной неприятностью по сравнению с недовольством хозяина. Однако едва нога высунувшегося из машины водителя коснулась заледенелого асфальта, а голова очутилась под мелким и колючим снежным крошевом, громкий и очень уж тревожный вопль Вилента резанул по ушам. «Нет, назад! Валим отсюда!» Лысый сначала уставился на бабку, не понимая, чем эта полоумная так напугала хозяина, но, сообразив, что дело не в старухе, обеспокоенно осмотрелся по сторонам. «Засада! Вот в чем дело!» Бабка была подставой, а из остановившейся на встречной полосе машины выскакивали вооруженные автоматами люди и деловито устремлялись к крузаку. Справа на обочине тоже закипела движуха. Из-за припаркованного чуть дальше у дороги какого-то оранжевого грузовика выскакивали стрелки, да из припорошенной снегом земли поднимались совершенно до того незаметные вооруженные люди и тоже спешили к машине. «Захлопни дверь и газу!» – истерично заорал Вилент. «Это экзекуторы!» Лысый впервые слышал про экзекуторов, но ему хватило мозгов просто подчиниться хозяину. Еще даже не втащив назад в салон свою тушу, он дотянулся правой ногой до педали и сначала выжимая тормоз. Одна рука, дернув рычаг передач, врубила драйв, другая, прежде чем захлопнуть дверь, вдавила кнопку блокирующего центрального замка. Снаружи раздались глухие хлопки выстрелов, а по стеклам и бортам крузака забарабанил пулевой град. «Газу, газу, дави эту суку, гони!» — вопил Вилент, растеряв всю свою аристократичность и нервно роясь в своем желтом кожаном портфеле. «Да где этот гребаный трансгрейдер?» Лысый знал, что броня машины выдержит и не такой обстрел, но все равно поддался желанию пригнуться и поскорее убраться из-под огня. Правая нога уже вдавила педаль газа в пол, позволяя машине резво рвануть вперед. Левая же, до конца не втянутая в салон, все еще мешала захлопнуть водительскую дверь. «Вот он!» — радостно загласил Вилент. «Давай, Лысый, жми, и мы должны двигаться!» А Лысый, недоумевая, какого такого педика обнаружил хозяин в портфеле, невольно оторвал взгляд от насаженной на капот и вцепившейся в дворники старушки. Обернулся. В руках Вилент держал какой-то непонятный блестящий шар размером с теннисный мячик и суетливо тыкал в него указательным пальцем. Странный девайс, непонятно каким боком имевший отношение к лицам нетрадиционной ориентации и оживленный манипуляциями Вилента, сначала слабо замерцал, а затем вдруг принялся быстро набирать мощность свечения. Однако что было дальше, Лысому досмотреть уже не удалось. Левую лодыжку обожгло пробившей ее пулей, а в узкую щель неприкрытой двери с гулким стуком влетел зеленый металлический цилиндр, прокатился по передней панели и свалился на колени сиплому. «Граната!» Спихнув цилиндр на пол, заорал тот и, дернув ручку своей дверцы, выскочил из машины прямо на ходу. Сжав зубы и зачем-то прищурившись, Лысый приготовился к неизбежному. Но громкий хлопок не оборвал его жизнь, а всего лишь заполнил салон едким и непроглядным черным дымом. Правая нога будто по собственной воле перескочила на тормоз, и машина, вопреки приказу Вилента, замерла на месте. Глава первая. «Штольц, ты вообще читал правила?» Голос в телефоне негодующе дребезжал. Я представил, как взъярившийся начальник брызжет сейчас слюной на собственный стол и ухмыльнулся. «Сто раз, Марат Фаризович. Ну вы же знаете, у меня плохая память. Да клал я на твою память, не скреби мне мозг. Правила для того и пишутся, чтобы их соблюдали. Тебе 30 с гаком лет, а ты...» Телефон буквально взорвался гневными причитаниями директора. Я даже смартфон от уха отодвинул, чтобы не вникать в суть полившихся претензий. Все равно ничего нового не услышу. К тому же впереди на обочине нарисовались ДПСники. Не хотелось заработать штраф за разговор по телефону во время движения. Мне из-за превышения скорости этих писем счастья с лихвой прилетает. Миновав полицейскую машину и уловив снижение накала в воплях Марата, я вновь поднес смарт к уху. И едва шеф сделал паузу, набирая в грудь свежую порцию воздуха, поинтересовался. «Похоже, вас что-то тревожит?» «А как ты думаешь, Владик?» — с новыми силами заголосил начальник. «Тревожит меня или нет, что ты выехал на час позже положенного?» «Так все равно успеваю», — я пожал плечами. «Сейчас наверстаю, для того и поменял резину. Ты ее мудень! Заблаговременно поменять должен был!» «Тут связь плохая». Оправдываться я не собирался. «Вы пропадаете!» Сбросив звонок, я отложил телефон на соседнее кресло и выжал газ. Суббота. Утро. А вчера вечером еще и снег первый повалил. Местами слегка обледенелая дорога впереди была почти пустой. Переобуться мало кто успел. Можно притопить в удовольствие, не играя в шашечки. Главное за черту Челябы выскочить и на трассе камеры не прощелкать. На начальника наплевать. Пусть вообще радуется, что я согласился в свой честный выходной в областной филиал его клиники эти дурацкие коробки отвезти. Они там сами виноваты. Пациентов набрали, а запасом расходников не озаботились. Пусть ждут теперь. Шел я пока под 80. В черте города, да на такой дороге больше и не надо, а вот черный, Тонированный в ноль крузак летел, наверное, километров 120, не меньше. Обошел меня как стоячего. Только он мимо проскочил, как передо мной справа с обочины какой-то дятел в желто-полосатой жилетке выбежал с переносным знаком «Проезд закрыт». Совсем дорожник охренел, я же его чуть не сбил. Даже очканул малость, объезжая работничка и чувствуя, как машина идет юзом по скользкой дороге. Чуть в разделительное ограждение не влетел. Но обошлось. Выровнялся. В зеркало еще даже успел засечь, как этого идиота в жилетке газелька грузовая обогнула и в хвост мне пристроилась. А впереди, не сильно-то далеко умчавшись, крузак резко затормозил и остановился на пешеходном переходе. Совершенно пустом, кстати. Ни слева, ни справа от него ни единой души. Разве что на правой обочине машина дорожников огоньками мигала. Ну и на встречке еще кто-то тормознул. Так, словно на стену налетел. Может, там яма какая? Только я скорость на всякий случай сбросил, как к джипу. Со всех сторон неизвестно откуда взявшийся народ кинулся. И давай хреначить по машине из автоматов. Силовики? Учения, может, какие? Я по тормозам. Да только хрен там. Заскользил к джипу, будто на коньках, словно в кино наблюдая, как из машины натуральным образом дуршлаг пытаются сделать. Не знаю, куда там вояки попали, но вскоре из всех щелей крузака дым повалил. Густой, черный. И как полыхнет вдруг. Ярко-ярко, словно светошумовую гранату кто-то бросил. Но только шуму-то особо и не было. А вот в глазах сразу началась резь от такого сюрприза. И кроме цветных кругов вообще ничего. Только и оставалось, что зажмуриться да молиться. Я б на тормоз еще сильнее нажал, но педаль и так уже в пол вдавлена была. Впрочем, остановиться, не доехав до внедорожника и штурмовиков, не судьба мне была. Едва машина начала замедлять свое движение, как сзади в нее что-то врезалось. Долбаная газелька. Больше некому. Меня развернуло и закрутило. Я посильнее вцепился в руль, радуясь, что не забыл пристегнуться. Хотя, если машину вклеит водительской дверцей в угол джипа или в тяжелый драндулет дорожников, ни молитвы, ни ремень безопасности меня не спасут. Эх, хотел же позавтракать по пути заскочить. Поехал бы еще на полчаса позже, лишь бы подушка сработала. Пока глупые мысли бешеными тараканами носились в моей голове, машина все так же весело кружась, явно выскочила на обочину и соскользнула в неглубокий кювет. Чуть прокатилась еще, проскрежетала днищем по каким-то камням, впечаталась во что-то правым боком и замерла. А по стеклам и железному корпусу задолбили со всех сторон частые выстрелы. «В меня-то зачем?» Сыпанув матом в адрес тупых стрелков и долбаного ремня безопасности, помешавшего сразу же укрыться от пуль, я вслепую дрожащими пальцами нащупал и выщелкнул фиксатор, суетливо высвободился из плена ремня и вжался в сидушку соседнего кресла, пока я все еще чудом оставался жив. Наверное, с минуту прошло, прежде чем взбрыкнувшее, отказавшее зрение стало ко мне потихоньку возвращаться. Темнота, разбавленная лишь мельтешением разноцветных кругов, сменилась серостью и смутно проявляющимися расплывчатыми линиями, которые с трудом были опознаны взбудораженным мозгом как геометрический рисунок на резиновом коврике. Ну да. Я по-прежнему, как страус, прятал голову, засунув ее чуть ли не под бардачок, в надежде, что пули не пробьют жестяной кузов машины. И все потому, что хоть и не было больше слышно выстрелов, бряцание попаданий по железу не прекращалось. Ну, разве только малость пореже стала. Вылезать из машины я пока не собирался. Получить пулю в лоб не хотелось. Да и не в лоб тоже. Было бы ради какой высокой цели, а то ни за что ни про что. Ну его нахрен. Помирать из-за чужих разборок, не имеющих ко мне никакого отношения. С громким хлопком разбилось и осыпалось боковое стекло, навалив мне за шиворот кучу мелких осколков. Хорошо, хоть не сильно острых. Ворвавшийся в салон ветерок принес мягкий аромат какого-то лугового разнотравья, впрочем, тут же перебитый запахом бензина. Камнями бак пробило. Или пулями. Не хватало еще загореться. Валить нужно из машины. Но как? Эти твари продолжали лупасить, словно я мишень в тире. Выковыривая холодное крошево из-под воротника, я обеспокоенно глянул на окно. В центре сетки из трещин порядочная дыра, где-то, наверное, в полкулака. Это чем же таким по мне стрельнули, гады? Представляю, на что сейчас машина похожа. Ведь и года не прошло, как взял ее. В кредит, между прочим, который еще выплачивать и выплачивать. За все время ни в одну аварию попасть не успел. А тут такая задница. Интересно, это попадает под страховой случай или нет? В дыре виднелось ярко-синее небо. И когда эта серая хмарь пропасть успела? Вроде только что все было затянуто непробиваемой пеленой снежных облаков, а теперь небо чистое, и солнце наяривает во всю дурь, играя радужным многоцветием на побитых стеклах. Топот приближающихся шагов и грохот двери, сминаемый резким ударом, прямо возле моей головы. «Тварь! Да нахрена же добивать и без того уже вдрызг измахраченную машину?» Кто-то попытался вломиться в дверь, напрочь игнорируя наличие на ней ручки, и, не преуспев в этом тупом занятии, яростно саданул по потрескавшемуся стеклу, осыпав его остатки мне на голову. А потом тяжелая рука этого вандала опустилась мне на загривок и одним мощным рывком выдернула за шкирку наружу. Прямо сквозь проем окна. Затрещавший воротник куртки еле выдержал такое грубое надругательство, чудом не оторвавшись. Я долбанулся ногами сначала о край двери, а затем и о землю. Меня безжалостно поволокли прочь от машины. Ворот куртки сдавил горло, мешая нормально дышать. А все мои попытки хоть как-то встать на ноги, дабы избежать такого нелепого способа перемещения, закончились полным провалом. И все, что я мог наблюдать, это мельтешащие перед самым моим носом чьи-то высокие кожаные сапоги, оставляющие две неровные мятые борозды в высокой, сочно-зеленой траве. Наверняка мои собственные ноги, скребя носками ботинок по земле, оставляли позади похожие следы. Без понятия. Почему такая хрень лезла мне в голову в столь экстремальных обстоятельствах? Но я был явно не в состоянии думать о чем-либо еще. До тех пор, пока волокущий меня наглец совершенно неожиданно не повалился, прямо как шел, мордой вперед, наземь. Хватка его на моем загривке ослабла, и я, наконец-то, высвободившись из позорного плена, осмотрелся. И прежде всего, мое внимание привлекли стальные неширокие хвостовики стрел, или скорее даже коротких дротиков, живописно торчавших из спины моего похитителя. Этот здоровенный детина, призабавно, кстати, был одет в коричневую замшевую куртку с дурацкой бахромой на рукавах и кожаные штаны, заправленные в грубо скроенные сапоги со шпорами. Ощущение, что бугай вырядился гребаным ковбоем, усиливала и слетевшая с головы ярко-красная широкополая шляпа. Бритый налысо затылок почему-то тоже отливал нездоровой краснотой, словно его только что ошпарили. Может, шляпа полиняла? Или его специально под хеллбоя покрасили? Хотя Хэллоуин народ вроде отпраздновал уже. С чего тогда этому здоровяку рядиться краситься? Кожа над ухом продрана, наверное, до черепа. Кровь обильно сочилась, стекая на траву и перекрашивая яркую зелень в темный багрянец. Похоже, дротик, угодив в голову громили, прошел немного вскользь. Хоть и не продырявил мощную черепушку, но, хорошенько долбанув, заставил бедолагу потерять сознание. Чуть приподнявшись над подстреленным чудиком, я вытянул шею и завертел головой. В той стороне, куда меня волокли, совсем неподалеку наблюдалось скопление деревьев, прячась за которыми несколько суровых мужиков, таких же красномордых и таких же нелепо разодетых, выцеливали меня из двуствольных ружей. Что еще за ковбои-охотники? И нахрена я им сдался? Или они меня в компанию к тем, что в джипе, приписали по ошибке? По позвоночнику разлился неприятный холодок. Все тело напряглось и непроизвольно попыталось сжаться, уменьшиться до безопасного размера, а мысли, забурлив, решили вскипятить мой мозг в попытках найти оптимальный вариант вытаскивания моей бренной тушки из этой задницы. В конце концов, я уже решился было поднять руки, показывая желание сдаться, когда вдруг понял, что целятся ряженые мужики не в меня. Да и стреляют они вовсе даже не из ружей. Эти красномордые ковбои лупили не переставая, после каждого выстрела щелчка перезаряжая свои пулялки. Причем делали они это призабавным образом, хватаясь за рычаг, сначала ошибочно принятый мной, за нижнее дуло охотничьего ружья вертикалки. Дергали вниз и на себя, как ствол духовушки из тира, возвращали на место и вновь стреляли, целясь в кого-то поверх моей головы. Какое-то пневматическое оружие, стреляющее дротиками? Никогда раньше не видал такого. Странно все. Словно какие-то ролевики вздумали поиграть, стреляя друг в друга из самодельных девайсов. Вот только хвостовики этих странных снарядов, торчащие из спины лежащего ничком громилы, однозначно давали понять, что дело не шуточное, и никакими постановочными играми переростков-реконструкторов тут совсем не пахнет. Естественно, даже не пытаясь подняться на ноги, я завертел головой, желая узнать, что за ерунда тут творится и почему я принимаю в ней, пусть и не очень активное, но все же участие. И то, что я выяснил с первых же секунд рекогносцировки, повергло меня в немалый шок. Нет, врагов красномордых я так и не разглядел. Они прятались среди густых зарослей леса на другой стороне огромной поляны. Поляны, Карл! Я слегка охренел. И сколько потом не вытягивал шею, несмотря на свистящие над моей головой дротики, никакого шоссе с джипом, машиной дорожников и толпой спецназовцев обнаружить не смог. Их не было. Вот машина моя, уткнувшаяся смятым боком в здоровенную каменюку, была. А всего остального, что по идее должно ее окружать, не оказалось. Со всех сторон просторную поляну окружал лес, проскочить через который, слетев с дороги, моя машина никак бы не смогла. Слишком густые посадки в том месте, на которое указывает оставшаяся позади автомобиля примятая трава. Да и начинается этот странный тормозной путь вовсе не от деревьев, а словно из ниоткуда, прямо посреди поляны. Не по небу же я сюда перелетел. Я бы такое запомнил. Приехали. Либо у меня с крышей проблемы, либо одно из двух. Скорее всего, во время аварии меня долбануло обо что-то башкой, и теперь я лежу в коме, а все, что происходит вокруг — глюки, частенько сопутствующие сотрясению мозга. Поэтому можно не бояться ни этих красномордых придурков, ни их врагов. Черт! Шаркнувший по самой макушке дротик, прилетевший с дальнего края поляны, убедительно доказал, что боль в этом примерещившемся мне мире ничем не отличается от настоящей. Припав к земле, я пощупал сильно соднившее место и почувствовал, как по волосам и пальцам сочится самое настоящее, теплое и липкое, моя, зараза, кровь. Если это и галлюцинации, то они чересчур реалистичны. Нужно было как-то выбираться из этой ситуативной задницы. Оставалось лишь решить, как. Если принять во внимание, что красномордые не стреляли в меня, и если предположить, что подстреленный детина пытался вытащить меня из-под обстрела, наверное, более разумным было бы перебраться под защиту этих псевдоковбоев. Я уже решил, встав на четвереньки, двинуть в сторону красномордых, когда, казалось, бездыханная туша громилы шевельнулась. Послышался тихий короткий стон, явно свидетельствующий о том, что этот грубиян, чуть не задушивший меня, все еще жив. Черт. С одной стороны, этот верзила слишком тяжел, с другой, возможно, пытался меня спасти. Опять-таки, спасение этого бугая может принести мне какие-то преференции при общении с его дружками. Как ни крути, лучше постараться вытащить его с поля боя. Что ж, самое время вспомнить свою службу в армии. будучи санинструктором, и не таких верзил умудрялся вытаскивать из-под огня. Зашкварник его, волоча спиной по земле, не потащишь. Вонзившиеся в тело дротики все внутренности мужику раскурочат. На боку, как положено, ухватив за нижнюю руку, заведенную под мышку верхней, тоже не потянешь. Я ему, елозя коленями, сам раны разворочу и только еще хуже сделаю. Загнется, до своих не добравшись. Остается одно. Подползать под Красномордого и, взвалив на спину, тащить на себе. Какое-никакое, а решение. Причин растягивать удовольствие посреди поляны, ломая голову над непонятками, я не видел. Поэтому и перешел к более активным действиям. Первым делом вытянул руки раненого вперед. Улегся параллельно с огромным телом, чувствуя себя рядом с ним тщедушным хлюпиком. Приподнял, поворачивая тяжелую тушу на бок. «Мама дорогая! Ну и рожа у тебя!» Довольно молодой парень. Ни усов, ни бороды. Совершенно гладкое лицо. Только черты этого лица, мягко говоря, весьма экзотические. Словно кто-то пародию на валу его слепил. Такие же глубоко запрятанные под мощные надбровные дуги глаза, кажущиеся маленькими в сравнении с громадным мясистым носом, выпирающими скулами и тяжелым, немного вытянутым к низу подбородком. Правда, Николай, если сравнивать его с этим красномордым, просто красавчик. Особенно если принять во внимание огромные кривые зубы парняги, будто не помещающиеся в приоткрытой пасти. Натуральный орк из игр, только почему-то красный, а непривычно зеленый. Да и одет он совсем нетипично для орков. Но кем бы здоровяк ни был, пришлось заползать под него на пузе, складывать тяжеленные руки себе на плечи и, взвалив на спину, ползти к деревьям. Кряхтя, шкрябая и частенько проскальзывая ботинками по сочной траве. Я сильно надеялся, что был прав, и дружки раненого меня не пристрелят, едва до них доберусь.